Последний произвел впечатление человека легкомысленного и болтливого, большого хвостуна. Сам он действительно был готов выдать все, что знал. Но из его ответов было видно, что связей с активно действующими террористами он больше никаких не имел и надеялся только на Рутенберга, который якобы предан ему лично и пойдет за ним куда угодно. Так как Гапон не производил впечатления человека, который может импонировать серьезным людям, то Герасимов больше чем сомневался в основательности его надежд на Рутенберга и вполне определенно сказал об этом Дурнову. Тем не менее, ввиду настояния Рачковского, Дурнову предоставил последнему продолжать переговоры с Гапоном. Рутенберг в это время был нелегальным и скрывался в Москве. Гапону удалось от общих знакомых узнать его адрес, и 19 февраля 1906 года он заявился к Рутенбергу. Последний действительно был очень привязан к Гапону лично. Он наблюдал Гапона в лучший период жизни последнего, во время январского движения 1905 года. Слышал его речи на рабочих собраниях. Помогал ему выработать знаменитую петицию к царю. Рядом с ним лежал на снегу под градом солдатских пуль в день кровавого воскресенья. И затем спас его от ареста, переодев его и доставив на безопасную квартиру. С личностью Гапона для него связывались воспоминания о начальных этапах русской революции. И хотя позднее, наблюдая Гапона за границей, он разглядел его слабые стороны и далеко не считал его героем, но в честность его верил и как человека очень любил. Но по первым же словам, которые Рутенберг услышал от разыскавшего его теперь Гапона, он понял, что имеет дело с совсем иным человеком. Гапон пробовал хитрить. Революционера Рутенберга в свои сети он собирался завлечь рассказами о якобы задуманных им грандиозных революционных предприятиях, о том, что он имеет возможность организовать террористические акты против министров, о плане повторить 9 января только в еще большем размере и так далее. Но эта хитрость ему удавалась плохо. В рассказах было много противоречий. Он проговаривался о своих встречах с Рачковским, которого он якобы собирается использовать в революционных целях. Глаза его при этом беспокойно бегали, обнаруживая нечистую совесть говорившего. Рутенбергу скоро стало ясно, что Гапон вступил в сношение с полицией и ведет темную игру, к которой собирается привлечь его, Рутенберга. Так как эта игра могла иметь в высшей степени опасные последствия, то Рутенберг решил во что бы то ни стало разузнать о ней во всех подробностях и для этого прикинулся готовым пойти на предложение Гапона. Эта уловка удалась, и Гапон рассказал ему о многом из того, что он задумал. Рутенберг должен помочь ему, Гапону, в раскрытии замышляемых террористами покушений. И тогда они получат большие деньги от Рачковского, многие десятки тысяч рублей. Рутенберг сделал вид, что готов принять это предложение, и обещался поехать к своим друзьям, от которых он сможет получить нужные сведения. На самом деле он ехал, чтобы рассказать обо всем, что узнал, руководителем партии и боевой организации. Гапон был весьма доволен. Условился с Рутенбергом о дальнейших встречах уже в Петербурге и выехал с докладом о своих успехах к Рачковскому. Последний от своих агентов уже знал, что Гапон несколько раз встречался с Рутенбергом и